Глава 25. Два демона. «Как? Это вы?» — вскричали одновременно Рашфор и Миледи. «Да, это я». «И вы приехали?» — спросила Миледи. «Из Ля-Рушели. А вы?» «Из Англии». «Бекингем?» «Он умер или опасно ранен. Когда я уезжала, ни в чем не преуспев, какой-то фанатик убил его». «А-а-а», — сказал Рашфор с улыбкой, — «вот счастливый случай, который будет очень приятен его высокопреподобию. Предупредили ли вы его?» «Я писала ему из Булони. Но каким образом вы здесь?» «Кардинал, беспокоясь, послал меня вас отыскать. Я только вчера приехала». «Что же вы сделали со вчерашнего дня?» «Я не потеряла даром времени». «О, я в этом нисколько не сомневаюсь». «Знаете, кого я здесь встретила?» «Нет». «Угадайте». «Каким же образом?» «Ту молодую женщину, которую королева освободила из тюрьмы». «Любовницу Д'Артаньяна?» «Да, госпожу Бонасье, убежище которой неизвестно было кардиналу». «О, — сказал Рашфор, — вот еще неожиданный случай. Право, кардинал будет очень счастлив». «Понимаете ли вы мое удивление, — продолжала Миледи, — когда я очутилась лицом к лицу с этой женщиной?» «Она вас знает?» «Нет». «Так она считает вас чужой?» Миледи усмехнулась. «Я ее лучший друг». «Клянусь честью, — сказал Рашфор, — только вы одна в состоянии делать такие чудеса». «Я, кстати, приехала, потому что знаете ли, что происходит?» «Нет». «За ней приедут завтра или послезавтра по приказанию королевы». «В самом деле? Кто это?» «Д'Артаньян и его друзья». «Право. Ну, кончится тем, что они принудят нас посадить их в Бастилию». «Почему этого не сделали прежде?» «Что же делать? У кардинала есть к этим людям слабость, которой я не понимаю». «В самом деле, так скажите ему это, Рашфор. Скажите, что наш разговор в трактире «Красная голубятня» был ими подслушан. Скажите, что после его отъезда один из мушкетеров вошел и силой отнял у меня охранный лист, который он мне дал. Скажите ему, что они предупредили лорда Винтера о моей поездке в Англию, что на этот раз они едва не расстроили дело, как расстроили дело о подвесках. Скажите, что из них нужно опасаться только двух — Д'Артаньяна и Атоса. Что третий, Арамис, любовник мадам де Шеврёз, его можно оставить в живых, зная его тайну. Четвертый, Портос, глуп, и его не стоит трогать. Но они должны быть теперь при осаде Ля-Рушели. Я также это думала, но письмо, которое госпожа Бонасье получила от мадам де Шеврёз, показывает, что эти четыре человека уже готовы увезти ее отсюда. Черт возьми, что же делать? Что говорил вам обо мне кардинал? Он велел взять ваши депеши и тотчас возвратиться. Когда он узнает, что вы сделали, то известит вас. Так я должна остаться здесь? Здесь или в окрестностях? Вы не можете взять меня с собой? Нет, на это я имею строгое приказание. Близ лагеря вас могут узнать, и ваше присутствие, вы понимаете, может повредить кардиналу, особенно после того, что вышло в Англии. Вы только точно скажите мне, где вы будете ожидать приказаний его высокопреподобия, чтобы я точно знал, где можно будет найти вас. Мне кажется, что я не могу остаться здесь. Почему? Вы забываете, что враги мои могут приехать сюда с минуты на минуту. Правда. Но значит, эта женщина будет избавлена от кардинала. О, сказала Миледи с усмешкой, только ей свойственной. Вы забываете, что я ее лучший друг? «Это правда. Значит, я могу сказать кардиналу, что насчет этой женщины?» «Он может быть спокоен». «И все? Он знает, что это значит?» «Он угадает». «Что же мне теперь делать?» «Уезжайте сию минуту. Мне кажется, что новости, которые вы везете, стоят того, чтобы поторопиться». «Моя коляска сломалась при въезде в Лилье». «Прекрасно». «Как прекрасно». «Да, мне нужна ваша коляска». «Как же я поеду?» «Верхом». «Легко сказать, проехать верхом 180 лье. Что же такого?» «Ну, положим, что потом?» «Проезжая через Лилье, вы пришлете мне коляску со слугой и прикажете ему быть в моем распоряжении». «Хорошо». У вас есть, конечно, какой-нибудь приказ кардинала?» «Мне предоставлена полная свобода действий». «В таком случае покажите этот приказ настоятельнице и скажите, что за мной пришлют сегодня или завтра, и что я должна следовать за человеком, который явится от вашего имени». «Прекрасно». «Не забудьте грубо говорить обо мне с настоятельницей». «Для чего это?» «Я жертва кардинала. Мне необходимо внушить доверие госпоже Бонасье». «Это правда. Запишите же мне все, что с вами случилось». «Я рассказала вам все происшествия. У вас хорошая память, и вы можете повторить их. Бумагу легко потерять». «Скажите, по крайней мере, где я могу найти вас, чтобы мне напрасно не бегать по окрестностям». «Хорошо, подождите». «Не нужен ли вам проводник?» «О, нет. Я очень хорошо знаю это место». «Вы? Когда же вы здесь были?» «Я здесь воспитывалась». «В самом деле?» «Видите, к чему-нибудь догодится быть где-нибудь воспитанной». «Итак, вы будете ждать меня?» «Дайте мне подумать». «Хорошо, я буду ждать вас в Армантьере». «Где это, Армантьер?» «Маленький городок на берегу Ли. Мне стоит только переехать реку, и я буду за границей». «Прекрасно. Но разумеется, что вы переедете через реку только в случае опасности». «Конечно». «Как же я узнаю тогда, где вы?» «Вам не нужен ваш слуга?» «Нет». «Он верный человек?» «Совершенно». «Дайте мне его. Никто его не знает. Я оставлю его на том месте, откуда уеду, и он проводит вас ко мне». «Так вы будете ждать меня в Армантьере?» «В Армантьере». «Напишите мне это название на клочке бумаги, чтобы я не забыл его. Название города не может подвергнуть нас опасности, не правда ли?» «Как знать». «Впрочем, все равно», — сказала миледи, написав название на клочке бумаги. «Я не подвергну себя опасности». «Хорошо», — сказал Рашфор, взяв бумагу из рук миледи и спрятав ее в шляпу. «Впрочем, будьте покойны. Потеряв бумагу, я сделаю как дети и всю дорогу буду повторять название города. Все ли теперь?» «Кажется, все». «Посмотрим, Бекингем умер или опасно ранен. Ваш разговор с кардиналом подслушан 4 мушкетерами. Лорд Винтер был извещен о вашем приезде в Лондон. Д'Артаньян и Атоса в Бастилию. Арамис-любовник мадам де Шеврёз, Портос-глупец. Госпожа Бонасье найдена. Прислать вам коляску как можно скорее. Отдать моего слугу в ваше распоряжение. Выставить вас жертвой кардинала, чтобы настоятельница не имела никаких подозрений. Армантьер на берегу Ли. Так ли?» «Право. Вы чудо памяти. Кстати, прибавьте еще...» «Что?» «Я заметила прекрасную рощу, смежную с монастырским садом. Скажите, чтобы мне позволено было гулять в этой роще». «Как знать. Может быть, мне придется бежать через заднюю дверь?» «Вы обо всем думаете». «А вы одно забываете». «Что такое?» «Спросить, не нуждаюсь ли я в деньгах». «Правда. Сколько вам нужно?» «Все золото, которое у вас есть». «У меня около 500 пистолей». «У меня столько же. С 1000 пистолями можно на все решиться. Опустошайте свои карманы». «Вот деньги». «Хорошо. Так вы едете?» «Через час. Я только позавтракаю и пошлю за почтовой лошадью». «Прекрасно. Прощайте, граф». «Прощайте, графиня». Миледи и Рашфор обменялись улыбками и расстались. Через час после этого Рашфор скакал галопом. Через 5 часов он был в Аррасе. Наши читатели знают уже, каким образом он был узнан Д'Артаньяном и как этот случай, возбудив новые опасения в 4 мушкетерах, ускорил их путешествие.